Уничтожение старых русских кладбищ. Раскопки 1999-2000 годов в Лужецком монастыре Можайска. В подмосковном городе Можайске находится один из древних русских монастырей – Богородище Рождественский Лужицкий мужской монастырь. Считается, что он был основан святым Ферапонтом в 1408 году по просьбе Андрея Дмитриевича Можайского, сына великого князя Дмитрия Донского. Монастырь существует до сих пор, хотя и в перестроенном виде. В 1999-2000 годах в ходе археологических и реставрационных работ на всем пространстве Лужецкого монастыря строители убрали двухметровые напластования земли. На рисунке 6.44 мы приводим фотографию 2000 года, сделанную в Лужецком монастыре после снятия верхних слоев земли. Толщина снятых пластов четко отмечена темной закрашенной полосой, идущей по низу монастырского собора. Дело в том, что когда нижняя часть собора, находившаяся под землей, оказалась на виду, ее закрасили темной краской. После этих раскопок на поверхности монастырского двора обнажился слой второй половины XVII века. При этом обнаружилась поразительная картина, о которой мы расскажем в этом разделе. Мы глубоко благодарны Стрельцову, обратившему наше внимание на факты, о которых здесь пойдет речь. Выяснилось, что во второй половине XVII века в Лужицком монастыре происходило бурное строительство. При этом фундаменты, возводимых в XVII веке построек, замуровывались старые надгробные плиты с русских кладбищ. Надгробий, пущенных на строительный камень, оказалось настолько много, что возникает впечатление, что окрестные кладбища были в некий момент практически полностью очищены от надгробных плит. При этом спрятанные сегодня от глаз в фундаментах, эти старые надгробия, как правило, совсем не похожи на те, которые нам выдают сегодня за якобы старинный русский образец. Почти все старинные надгробия, раскопанные в Лужицком монастыре, покрыты такой же резьбой, что и надгробные плиты Старосимонова монастыря. На них изображен трехконечный вилообразный крест. Рисунок 6.45. После снятия верхнего слоя земли у северной стены главного монастырского собора Рождества Богородицы открылся фундамент небольшой церкви, построенной в XVII веке. Рисунки 6.46-6.47. Можно даже точнее указать время ее постройки – после 1669 года. Дело в том, что строители заложили фундамент не только старые надгробные плиты XVI, начала XVII веков, но в отдельных случаях и совсем недавние, свежие. Таких плит в фундаменте мало, но они есть. Летом 2000 года мы видели две такие плиты. Одна датирована 7159 годом, то есть в пересчете на современное летоисчисление – 1651 годом нашей эры. А вторая датирована 7177 годом, то есть 1669 годом нашей эры. Рисунки 6.48-6.49. Следовательно, фундамент клали после 1669 года, поскольку плита 1669 года уже оказалась замурованной в нем. Общая картина, открывшаяся перед глазами после раскопок 1999 года в Лужицком монастыре такова. Оказывается, в 17 веке в массовом порядке старые надгробия с кладбищ были убраны и пущены на строительный камень. В частности, в упомянутом фундаменте небольшой церкви 17 века в качестве блоков для стройки использовано несколько десятков старых надгробных плит. Многие из них были при этом расколоты или отбиты с краю, чтобы подогнать их под соседние камни. Рисунки 650-656. Многочисленные обломки старых надгробий вывалились из кладки во время раскопок. Сегодня некоторые из них очищены от земли и аккуратно сложены на монастырском дворе. На подавляющем большинстве этих старых надгробий изображен трехконечный вилообразный крест. Но есть и исключения. Так, например, на одном из кусков, найденных в Лужицком монастыре, вырезан четырехконечный крест. Но не такой, к которому мы привыкли сегодня, а вилообразный, напоминающий птичий след. Рисунок 6.59. Еще один редкий пример креста на русских надгробиях – пятиконечный вилообразный крест. Плиту с таким крестом нашли Стрельцов и один из авторов – Носовский – летом 2000 года в кладке основания каменных ступеней, которые когда-то вели к двери собора Рождества Богородицы с западной стороны. Сегодня ступени разрушены, и вместо них стоит современная железная лестница. Однако часть основания под ступенями сохранилась. Там, под железной лестницей, и была найдена эта редкая старая надгробная плита. Рисунок 6.60. В монастырском соборе Рождества Богородицы оказались сбитыми все фрески. Эта картина уже знакома нам по соборам Московского Кремля. Там тоже сбили доромановские фрески, которые, кстати, были еще совсем не старыми к тому времени, когда их уничтожали. Им было меньше 100 лет. Видимо, нечто подобное произошло и в Лужицком монастыре Можайска. Горы мелких кусочков сбитой штукатурки, покрытых яркими красками старинных фресок, были свалены прямо на монастырском дворе. Они обнажились после раскопок 1999 года. Мы видели их там летом 2000 года. Рисунок 6.61. Видимо, старинные фрески русских соборов были совсем не такими, какими они должны были быть, по мнению романовских историков. Мешали внедряемые Романовыми версии русской истории. Поэтому были разрушены. Сначала в Московском Кремле, а потом и по всей России. Уничтожение фресок на стенах старинных русских церквей и соборов – типичная картина. Иногда историкам удается списать это на счет плохих польско-литовских интервентов времен Великой Смуты, которые, судя по учебникам истории, были охвачены ничем не объяснимой страстью разрушать монастыри с библиотеками, старинными росписями и всем тем, что могло бы донести до нас сведения о старой русской жизни. Иногда нам говорят, что, мол, этот старинный собор так никогда и не был расписан. Якобы денег построить огромное здание хватило, а расписать – нет. Пришлось просто побелить стены. Но в некоторых случаях, как, например, в Лужицком монастыре Можайска, все же признают, что старинные фрески уничтожали сами романовские власти. Зачем? Вразумительных объяснений не дается. С точки зрения нашей реконструкции все понятно. Вернемся к русским надгробным плитам старого образца, найденным в Лужицком монастыре. Конечно, особый интерес представляют надписи на них. Особенно, если бы нашлась надпись, относящаяся к дороманновскому времени. К сожалению, выяснилось, что на плитах или вообще нет надписей, как видно, например, на рисунке 6.45, либо надписи якобы 16 века есть, но они, скорее всего, поддельные, либо же надписи подлинные, но относятся уже к эпохе Романовых. Подробнее об этом мы скажем ниже. Пока лишь повторим, что ни одной подлинной надписи до романовской эпохи на этих камнях нам обнаружить не удалось. По-видимому, все старые надгробия с надписями были просто уничтожены или же надписи были полностью зачищены. Но даже оставшиеся после такой зачистки немые камни, видимо, все же мешали романовским историкам своим неправильным видом. Их не оставили мирно лежать на кладбищах, а заложили фундаменты подальше от глаз. После реформы религиозных обычаев на русских кладбищах стали устанавливать надгробия нового романовского образца, совсем не похожие на прежние. Потом сделали вид, будто так всегда и было. Но к такому радикальному решению Романовы, как мы увидим ниже, пришли не сразу. Вначале, вероятно, попытались переделать надписи, по крайней мере, на некоторых старых плитах. Начались работы. Плиты с доромановскими надписями либо уничтожались, либо с них счищались надписи. Затем на их место или на плиты без надписей наносились новые тексты, датированные дороманновской эпохой. Как мы увидим на примере Лужицкого монастыря, сделано это было настолько небрежно, что сразу бросается в глаза. По-видимому, чиновники XVII века, проверявшие качество работ по исправлению истории на русских кладбищах, остались недовольными, увидев получающийся результат. И тогда, вероятно, решили все старые плиты с кладбищ просто убрать и в дальнейшем делать надгробные плиты нового образца. Может быть, в частности, и с той целью, чтобы легче было находить и уничтожать остатки дороманновских надгробных плит с неправильными надписями или символами. Итак, обратимся к надгробным надписям. Все надписи, которые мы видели на старых надгробиях в Лужицком монастыре, начинаются со слов «в лето такое-то погребен». Таким образом, в начале всегда стоит дата. На обнаруженных нами в Лужицком монастыре старинных плитах самые ранние даты, казалось бы, указывают на XVI век, то есть на дороманновскую эпоху. Мы нашли и другие плиты точно такого же образца с датами XVII века уже времен Романовых. Конечно, ничего удивительного в этом нет. Как мы уже говорили, обычаи захоронения, в том числе и тип надгробных плит, Романовы изменили лишь во второй половине XVII века. Поэтому несколько десятков лет в начале романовской эпохи на Руси использовался еще старый образец надгробий. Отметим, что техника и качество исполнения каменного узора, вилообразного креста и окаймляющей полосы на романовских и дороманновских плитах совершенно одинаковые. Резчики XVII века по уровню своего мастерства не отличались от резчиков XVI века. Хорошо видно, что ни приемы, ни стиль их работы не претерпели в ту эпоху никаких качественных изменений. Но вот что удивительно. На плитах, где указаны даты эпохи Романовых, все надписи выполнены так же качественно, как и узор. Буквы и узор вырезаны в камне глубоко и красиво профессиональным резчиком. Рисунки 6.62, 6.64. Мастер следил за игрой тени на буквах, добивался сочетания линий различной толщины, что делало их красивыми, как бы выписанными с нажимом. Такие же приемы применялись и в деталях окаймляющего узора и вилообразного креста. Кроме того, надписи романовской эпохи всегда занимают все отведенное им место между каймой и крестом. Поясним, что надгробная надпись делалась на свободном поле между окаймляющей полосой узора и двумя верхними ветвями вилообразного креста. На разных надгробиях размер поля делался различным. Это достигалось как за счет изгиба ветвей креста, так и за счет размещения центра креста на надгробии. Совершенно очевидно, что мастер, изготавливавший надгробие, в каждом случае знал заранее, какой длины надпись он собирается тут поместить, поэтому оставлял для нее соответствующее место. А вот на плитах, снабженных якобы дорамановскими датами, надписи выглядят совсем по-другому. Качество их исполнения на порядок хуже качества узора, нанесенного на ту же плиту. В лучшем случае такая надпись более или менее ровно процарапана на камне каким-то заостренным предметом. Рисунки 6.65-6.66. Некоторые из подобных надписей снабжены линейками, между которыми вписаны буквы. Рисунок 6.67, что придает надписи неуклюжий ученический вид. Однако окаймляющий узор выполнен по-прежнему четко и профессионально. Некоторые надписи якобы XVI века, кроме всего прочего, явно не соответствуют оставленному для них полю. Они слишком коротки для него. Смотрите, например, рисунок 6.68, где надпись четко датирована 7076 годом, то есть 1568 годом нашей эры. Нам встретился и совсем уж откровенный случай переделки надписи. Узор на плите выполнен прекрасно, а надпись процарапана в кривь и в кось, как будто простым гвоздем. Рисунки 6.71, 6.72. Это, вероятно, фальшивая надпись снабжена датой ЗПИ, то есть 7088 год от Адама, или 1580 год нашей эры. Похоже, что в 17 веке взяли старую надгробную плиту и нанесли на нее поддельную надпись с датировкой XVI века, якобы до романовского времени. В целом вскрывается следующая странная картина. Первое. На надгробных плитах с датами романовской эпохи надписи выполнены столь же качественно, как кресты и окружающие узоры. Второе. А на надгробиях, снабженных якобы дорамановскими датами, узор и крест выполнены исключительно тщательно, а вот надписи весьма грубо. Удивительный контраст между прекрасным узором и примитивной надписью сразу бросается в глаза. В резьбе дорамановских букв нет ни плоских граней, следов резца, ни линий разной толщины. Другими словами, при изготовлении этих надписей не применялись никакие профессиональные приемы каменной резьбы. Подобную надпись может сделать каждый обычным гвоздем. Некоторые из таких надписей не закончены, брошены на середине. Рисунки 6.68, 6.70. Но по своему содержанию они не отличаются от надписей романовского времени. Текст следует тому же образцу. Могут сказать, в XVI веке мастера еще не научились красиво резать текст на камне. Нет, С таким объяснением нельзя согласиться. Ведь сложный узор и крест на надгробиях вырезали безупречно. Могут упорно возразить, что в XVI веке якобы было в обычае использовать старые надгробия по второму разу. Брали, дескать, со старой могилы красивую плиту, сбивали с нее прежнюю надпись, наносили новую и водружали ее на свежую могилу. А в XVII веке такой обычай почему-то исчез. Однако такое объяснение также неубедительно. Вдумайтесь в обнаруженный нами факт. Все плиты в Лужицком монастыре, датируемые якобы XVI веком, имеют грубую надпись и красивый узор. А все плиты XVII века имеют красивую надпись и красивый узор. Получается, что до нас не дошло ни одной настоящей плиты XVI века с красивым узором и красивой надписью. Якобы уцелели лишь плиты, использованные по второму разу, что было бы весьма странно. Ясно, что по крайней мере часть плит XVI века все-таки должна была сохраниться в своем первозданном виде. Но ни одной такой плиты XVI века с неуничтоженной надписью мы в Лужицком монастыре не нашли. И в других местах тоже. Скорее всего, причина отмеченного несоответствия между красивым узором и примитивными надписями якобы XVI века на старых русских надгробных плитах в другом. По-видимому, во второй половине XVII века все надписи на дорамановских надгробных плитах были просто уничтожены. Но чтобы это не слишком явно бросалось в глаза, изготовили некое количество новоделов. Некоторые старые плиты были небрежно покрыты новыми надписями с подложными датами якобы дорамановской эпохи. Новые надписи делались уже по образцу, который был принят в эпоху Романовых. Целью фальсификации было доказать, что никакой смены погребальных обычаев на Руси не произошло, что надгробные надписи на русских кладбищах до Романовых были, в общем, такими же, как и при Романовых. Примерно то же содержание, буквы, которыми пользовались, язык и так далее. На самом деле, по-видимому, многое было не так. Поддельные надписи якобы XVI века фальсификаторы XVII века делали крайне небрежно, и это понятно. Если надпись изготавливается на настоящем надгробии, то родственники покойного, оплачивающие работу резчика, тщательно следят за качеством. А вот если надпись делалась не для определенного покойника, а по приказу из далекой Москвы или Петербурга, то главное было изобразить правильный текст. Высокого качества никто не требовал. Плиту для простоты брали старую, дорамановскую. На ней уже был тщательно выполнен красивый узор и вилообразный крест. Исполнители приказа уничтожали старую надпись и наспех вписывали требуемый текст. Вряд ли они были хорошими мастерами каменной резьбы. По-видимому, отдав приказ изготовить фальшивые надписи, власти поскупились выделить деньги на найм профессиональных резчиков. Потом поступил новый приказ. Вообще все надгробия с кладбищ убрать. Впредь делать надгробия только по новому образцу, причем делать вид, что так всегда и было. А существующие надгробия, как с подлинными надписями романовской эпохи, так и с фальшивыми дорамановскими, пустить на строительный камень. Так будет надежнее. Теперь уж точно ни один старый подлинник не избежит уничтожения. Сегодня после раскопок в Лужицком монастыре Эта поразительная картина искажения старой русской истории и надругательства над могилами предков выступает наружу. Возникает ряд исключительно интересных вопросов. Что же было написано на подлинных русских надгробиях до романовской эпохи? На каком языке были надписи? На церковнославянском, арабском, тюркском? Или, может быть, еще на каких-то других, возможно, уже забытых языках? Здесь уместно напомнить, что на русском оружии, например, в XVI и даже в XVII веке, писали преимущественно по-арабски. Может быть, и на русских могилах тоже. Не исключено, что до Романовых арабский язык, наряду с церковнославянским и греческим, был одним из священных языков русской церкви. Все эти вопросы требуют самого тщательного исследования. Без их решения трудно понять, какой была подлинная картина русской жизни до романовского времени. Здесь открывается широкое поле деятельности для отечественных археологов. В мае 2001 года мы еще раз съездили в Лужицкий монастырь. С момента первого нашего посещения прошло около года. И что же мы увидели? Оказывается, раскопанный фундамент старинной церкви, о котором рассказано выше, изменил свой вид. Части некоторых старинных плит XVI-XVII веков, выступавшие из фундамента, сейчас обколоты, другие залиты цементом. В результате остатки старинных узоров и надписей частично утрачены. Нам кажется, было бы лучше законсервировать их как ценный исторический памятник, водить сюда школьников и туристов. Ведь это подлинные следы древней русской истории. Они достаточно неожиданны, плохо вписываются в заученную версию истории. Обломки некоторых плит, выставленные в Лужицком монастыре, в стороне от упомянутого фундамента, пока что уцелели. Хотя и не все. Мы не увидели некоторых обломков, лежавших тут в 2000 году. В заключение отметим яркое, поразительное, на наш взгляд, обстоятельство. Однажды в разговоре с профессиональным археологом мы задали ему вопрос о старых русских надгробиях с вилообразным крестом. «Что думают археологи по поводу таких надгробий?» – спросили мы. Ответ был буквально следующим. «Да», – сказал наш собеседник, – «подобные надгробия археологам хорошо известны. Их выкапывают из земли довольно часто. Особого интереса для археологической науки их изучение не представляет. Между собой мы называем их могилами грешников». Поразительно, как уже на уровне первоначальных слов и понятий прививается археологам глубокая неприязнь и даже пренебрежение к подлинной старой русской истории. Объявить грешниками многие поколения наших предков, живших до XVII века, – кощунство. –